Глава 23. Карина. Конечно же, я соглашаюсь. Пишу Богдану, что приеду к нему через 2 часа. И судорожно бросаюсь перебирать свое нижнее белье в поисках наиболее впечатляющего комплекта. На мой издевательский вопрос о том, чем мы с ним будем заниматься, парень тактично отвечает, что угостит меня травяным чаем. Но я-то прекрасно знаю, это лишь прикрытие. Всколыхнувшаяся от предвкушения либидо подсказывает, что нам будет совсем не до чаепитий. Пальцы изучающе скользят по изысканному тонкому кружеву, которое стоило не 1 десяток рублей. Но мне ничего не нравится. Почти все мое так называемое сексуальное белье выполнено в тоскливо-темных или скучно-бежевых тонах и выглядит как-то по-теткински. А мне сейчас хочется чего-то яркого, дерзкого, вызывающего. Красный комплект был бы вполне кстати. Но, увы, ничего такого в гардеробе нет. Мысленно поворчав на себя за излишнюю консервативность, останавливаю выбор на черном бюстгальтере и трусиках танго в тон. Черный — это беспроигрышная классика. Эротично, но в то же время интеллигентно. Думаю, самое то для первого визита к любовнику домой. Пока я придирчиво копошусь в белье, мысли о том, какой дурной поступок я совершаю, не проникают в мою голову, будучи отодвинутыми на второй план. Но стоит мне определиться с нарядом и выдохнуть, как осознание собственной испорченности и беспринципности, подобно внезапно обрушившемуся камнепаду, сбивает меня с ног. Я резко оседаю на кровать и несколько секунд потрясенно хлопаю глазами. Подумать только. Не прошло и получаса с тех пор, как муж перешагнул порог квартиры, отправившись в командировку. А я уже вовсю строю планы, как и в чем ему изменить. Это, конечно, возмутительно. Возмутительно и удивительно одновременно. Дело в том, что в последнее время я совершенно себя не узнаю. И куда только делась строгая педантичная Карина? Нет, понятно, что в присутствии Богдана я теряю над собой контроль. Феромоны, гормоны, эмоции — это все объяснимо. Но вот сейчас, сейчас-то его нет рядом, но я все равно даже не пытаюсь поступить правильно и отказаться от встречи. С необъяснимой тягой и бурным отчаянием рвусь к своему греху. Бросаю короткий взгляд на нижнее белье, разложенное на кровати. И до меня вдруг доходит бессмысленность и показушность собственной рефлексии. Все равно ведь поеду. Плюну на доводы рассудка и рвану к Богдану. К чему тогда все эти стенания? Видимо, для успокоения совести мне нужно немного погрызть себя. Осудить, поругать, пристыдить. Для галочки, так сказать. Дескать, ах, какая нехорошая Карина. Изменщица, предательница, блудница. Ай-яй-яй. А потом, немного покритиковав себя, можно спокойно идти и творить беспредел. Вроде как свою дозу порицания уже получила. Теперь надо постараться, чтобы не зря. Вот такой вот самообман. Богдан. Когда я получаю от Карины сообщение с согласием приехать ко мне, то подскакиваю на месте, будто током ударило. Теперь нужно срочно выдумать какой-нибудь благовидный предлог, чтобы слинять из студии. Причем как можно скорее, ведь еще надо до хаты добраться и в порядок ее привести. Карине-то я сказал, что нахожусь дома и пробуду там весь вечер. Как вы, наверное, уже догадались, соврал. Ну а что мне еще оставалось делать? Если бы я признался, что занят, и работа у меня непочатый край, вряд ли бы она дала добро навстречу. С трудом могу представить, как гордая и независимая Карина подстраивается под чей-то график. А тут вроде как сам Бог велел увидеться. На самом деле я даже рад, что слукавил и поставил себя в безвыходную ситуацию. В обычных условиях фиг знает, когда бы получилось выкроить свободный вечер. А теперь у меня просто нет выбора. Могу, не могу. Надо. Карина ждать не будет. Пацаны, я погнал. Поднимаясь с кресла, к которому, кажется, уже приросла моя задница, заявляю я. В смысле погнал? Хмурится именитый битмейкер Влад, услуги которого стоят чудовищную даже по меркам Москвы сумму. Да, дела неотложные появились. Отзываюсь я, пожимая ему руку на прощание. «И чё теперь? А трек-то когда добивать будем?» Встает на дыбы мой продюсер Никитос, который мирно дремал на диванчике, пока мы с Владом терзали аранжировку. «У нас же сроки, бо! Альбом анонсирован!» «Знаю, знаю». Киваю я, пятясь к двери. «Один день все равно ни на что не повлияет. Мне правда позарез надо». «Позарез надо!» Передразнивает меня Влад, разминая кости. «Телефон дзынькнул, и ты подорвался. Скажи уже как есть, мол, пацаны». Баба написала. Трах, сами понимаете, важнее работы. Да ну тебя нафиг. Ржу я, натягивая на глаза кепку. Завтра в 10 утра буду тут как штык. Ловлю на слове! Доносится мне в спину недовольный голос Никитоса. Знаю, знаю. Мало того, что поступил непрофессионально, так еще и не по-пацански. Но желание вновь увидеть Карину в последнее время трансформировалось в самую настоящую базовую потребность. А игнорировать потребности не так-то просто. Вылетаю на улицу и на ходу закуриваю. Действовать надо быстро и, по возможности, креативно. Карина привыкла к лучшему, и я не хочу, чтобы при виде моего образа жизни ее красивое лицо брезгливо скривилось. В конце концов, она нужна мне не только на одну ночь. Забрасываю недокуренную сигарету в урну и сажусь в тачку, в голове прокручивая детальный план действий. Перед тем, как направиться домой, заворачиваю в один из тех пафосных супермаркетов с шикарным ремонтом и многочисленными консультантами, где все те же самые продукты стоят в два раза дороже только потому, что называются по-особенному. Не просто сыр, а деревенский горный сыр из Швейцарии. Не просто хлеб, а пряный хлеб от шеф-пекаря. Ну, вы поняли, короче. Набираю полную корзинку всякой всячины и тащу ее к кассе. Не то чтобы я собираюсь поражать Карину своими кулинарными талантами, но все же небольшой столик накрыть стоит, как-никак это наше первое официальное свидание. В квартиру я заваливаюсь через час после Карининого сообщения о том, что она приедет через два. Значит, у меня есть время на подготовку к ее визиту. Первым делом собираю разбросанные повсюду банки из-под энергетиков. Клининговая компания навещала мою квартиру лишь позавчера, а я уже успел немного захламить ее. Что поделаешь, когда спишь по 5 часов в сутки, нехватку жизненных сил приходится восполнять кофеином. Кофе в чистом виде я терпеть не могу, а вот энергетики — моя тема. Собрав мусор, я отправляюсь на кухню и принимаюсь разбирать пакеты с продуктами. Извлекаю наружу 2 бутылки сухого и задумчиво скольжу взглядом по этикеткам. Если честно, вино я не очень люблю, и, соответственно, плохо в нем разбираюсь. Меня как-то больше к пиву тянет. Но Карина по-любому тащится от этого кислого напитка, поэтому я, так уж и быть, за компанию с ней его подсажу. Через 20 минут торопливой возни я организую нехитрый стол и со спокойной душой устремляюсь в душ. Не знаю, насколько у меня получится впечатлить свою долгожданную гостью, но, по крайней мере, убежать при виде моей холостяцкой берлоги она не должна.